У вас в ушах раздаются последние слова Дуняшины. Вот вы положили книжечку, ручки свои скрестили на белой прелестной груди вашей, задумались. О чем вы думаете, Пелагея Кирилловна, а? Ну, как Фенна Степановна узнает наши мысли. Ух, это предположение вас испугало. Вы вскочили, ах, боже мой, уже солнце взошло. Опять вы провели ночь странно, необыкновенно. День за день случай доставлял часто встречаться Пазеньке с Иваном Семеновичем, быть с ним вместе, переливать заслащенные водки из одного штофа в другой, и ничего, как будто ничего и не было между ними. Иван Семенович, доставляя Пазеньке книги, просил ее улыбнуться. Она улыбнется, а, наконец, уже начала и приговаривать, к чему, для чего вам это? Для моего счастья, скажет Иван Семенович, и уйдет скоро. Бог знает, к чему он это говорит. В один день Иван Семенович, вручая книги Пазеньке, не говоря ни слова, вдруг поцеловал ее ручку. Какое-то облако покрыло Пазеньку. Она зашаталась, чуть не упала. Облако медленно прошло. Его нет. Она долго не могла сойти с места. Ручки же своей, на которой то место, где он поцеловал, горело, как после лаписа. Она боялась выставить на глаза матери и все прятала ее. Почему бы Фенне Степановне узнать, что Иван Семенович поцеловал ручку дочери ее? Да подите же вы с Пазенькою. Она этого ожидала и в необыкновенном положении провела весь этот день. Скоро после того Пазенька возвратила книжки Ивану Семеновичу, и он опять поцеловал ручку ее, принес новых книг, отдает, опять целует ручку. И уже так пошло, что Пазенька, отдавая или принимая книжки, наверное, знает, что он поцелует ей руку. А если правду сказать, чуть ли она уже и не стала ожидать того и даже желать. Однажды, видно, в рассеянии Иван Семенович вместо беленькой ручки да поцеловал Пазеньку в розовые губки и как молния исчез. Что это такое? Что из этого будет? Через полчаса только могла Пазенька подумать и думала об этом весь день против воли. Губки ей напоминали о том. Они горели как будто после... Нет, не лаписа, а как будто после первого поцелуя любви. Помните ли, сударыня, как они горят? Ну вот, так они горели и у Пелагеи Кирилловны. Что из этого будет, думала весь день Пазенька? А вот что будет. В древности, или, как приговаривают наши старики, еще не за нашей памяти, когда Амур, Венера и прочие подобные им были у людей в почтении, и им строили храмы, то при храме Венеры или чистой брачной любви воздвигаемо было преддверие, посвященное надежде. В жертву ей приносили чистый непорочный поцелуй. Совершившие такую жертву тогда уже могли входить и в храм любви для принесения жертвы, требуемой обрядом. В подобном чем-то это правило дошло и до нас. Если поцелуй первый дан, должно уже приступить к браку или, по крайней мере, условиться насчет его. Так поступил и Иван Семенович. Через несколько дней после первого поцелуя, когда полагал, что губки Пазенькины уже перестали гореть, он вызвался Фенне Степановне, озабоченный какими-то суетами, идти к пруду, где особенно устроено было заведение для молодых утят. Прудок этот обсажен был